Вот это сейчас и правда прозвучало, как попытка выведать военные тайны коалиции через меня, прищурился Аулин. Но вообще, это никакая не тайна. Вилтрумиты сильны и поодиночке, настолько, что противостоять вам один на один могут лишь единицы, а напанцы обычно не обладают никакой сверхсилой. После того, как нас приняли в коалицию, наши лидеры предложили использовать наши воспроизводственные фермы для того, чтобы вывести идеальных суперсолдат для сражения с Вилтрумом. Коалиция одобрила проект и выделила щедрое финансирование и своих ученых. Но, все зря. Кроме меня все остальные нерожденные, над которым проводились эксперименты, получили лишь уродство и увечья. Меня же готовили сражаться с самого рождения, тренировали, обучали боевым искусствам разных рас и прочее. Он несколько раз с улыбкой ударил кулаками пространство перед собой, иллюстрируя свой рассказ. Но радость быстро сошла с его лица. Эх, но даже я в итоге не оправдал надежд. Твой отец, будем честны, без особых усилий побеждал меня. И до него я уже сталкивался с вилтрумитами. Меня отделали так, что я еле выжил. Он замолчал ненадолго, явно словив флешбэк своей первой стычки с моим видом. Поэтому, как вид, вилтрумиты практически непобедимы. Однако на этот раз он не позволил грусти овладеть собой и сразу же нашел проблеск надежды в текущей ситуации. Но до этого момента никто и никогда не слышал о вилтрумите, который покинул бы свой пост и не подчинился империи. Я должен доложить своим об этом. Это может стать нашим преимуществом. Я не знаю, как скоро Вилтрум узнает о том, что отец покинул свой пост, но это в любом случае лишь вопрос времени. И если то, что ты говоришь об империи правда, они вернутся, чтобы снова предъявить свои права на землю. Скорее всего, мрачно согласился Аулин. Мы тут делаем все возможное, чтобы подготовиться, но, сам понимаешь, да уж он и правда понимал. И, если коалиция уже вовлечена в конфликт с Вилтрумом, враг моего врага, мой друг, я сообщу в коалиции обо всем, и о том, что вы ищете союзников, но, сам понимаешь, я ничего не решаю, пообещал Аулин. Я вернусь сразу, как только что-то узнаю. Немного, но ожидать большего от какого-то офицера, хотя он и является, насколько я понял, одним из сильнейших суперсолдат коалиции, не стоит. Кстати, круто сказал, подмигнул, вставая Аулин. Враг моего врага, мой друг, мне нравится. Он протянул мне руку, на этот раз для прощания. Это известная поговорка на земле, ответил на жест я. Приятно было познакомиться, непобедимый. И спасибо за помощь, он кивнул на свой компьютер. Без тебя меня бы точно уволили. Он либо не очень умный, либо не договаривает. Если такие сильные существа, как он и правда настолько редки в коалиции, то он сильно себя недооценивает. Впрочем, его ведь воспитывали как солдата, вот он и выполняет приказы, даже не задумываясь сверх необходимого. Мне тоже. Как же все-таки хорошо, что телепатическое общение позволяет транслировать только те мысли, которые ты хочешь, а не все, что приходит в голову. Попрощавшись со мной, Аулин оттолкнулся от поверхности Луны и взмыл в космос. До встречи, непобедимый Марк. Напоследок помахал мне рукой он, я ответил тем же. Через несколько секунд я остался единственным живым существом на Луне, и ничьи голоса больше не звучали в моей голове, которая, кстати, начинала побаливать. Последствия после телепатического общения, вот ведь дерьмо, и это я не про начинающуюся мигрень. Что и говорить, коалиция не оправдала моих надежд. Если я их преимущество, то рассчитывать на то, что коалиция защитит Землю от Вилтрума не приходится. Они себя-то защитить, похоже, не могут. Земля, не такой уж и большой голубой шарик, как раз восходил над Луной, переливаясь голубым и белым. Красиво, черт подери. Примечание. В названии прошлой главы. Иронично, что в действительности все с точностью да наоборот. Именно от Аулина, когда тот будет докладывать об этом в Совете Коалиции, Вилтрум узнает о том, что Налан покинул свой пост. Так что если бы Марк решил промолчать и оставить Аулина в неведении, то получил бы дополнительную отсрочку в полгода, как для себя, так и для отца. Глава 59. Закончив с Аулином я, раз уже все равно приступил к работе, решил сразу перейти к следующему пункту моего супергеройского расписания. Благо портальное устройство было при мне всегда. Путешествия между измерениями стали для меня настоящей рутиной, и, если честно, я начинаю уставать от этого. Я имею в виду, что несмотря на мои первоначальные планы не проводить слишком много времени у флаксанцев, все каждый раз сводится к тому, что один день на Земле растягивается на несколько в другом измерении, а потом я возвращаюсь домой буквально на несколько часов, и вот мне снова нужно сделать очередной трип. Может, со временем ситуация стабилизуется и мне не нужно будет появляться тут каждый день год, но пока приходится сжимать зубы и терпеть. Впрочем, в этот раз мне относительно повезло. Единственной важной новостью, переданной мне советниками, было свидетельство о том, что первенцы бессмертного, близнецы-полукровки, подтвердили наличие у них сверхспособностей того же типа, что и у отца. Полет, сила, прочность, регенерация. И это была совсем не та новость, которую я хотел бы услышать. До этого у нас с бессмертным уже был разговор на эту тему. Я не мог не спросить его об этом, ведь его потомство в перспективе может повлиять на судьбу всего этого мира. Бессмертный в ответ поведал мне очередную историю своей жизни, которая вкратце сводилась к тому, что он сам ни черта не понимает, как это все работает. У него было много детей за его долгую жизнь на Земле, почти все они обладали отменным по человеческим меркам здоровьем, жили по 100 лет, а то и больше, но то, что можно было бы назвать полноценными суперспособностями, имели лишь единицы. Статистически все еще слишком много, но, проклятие, не генетическая мутация или что-то в этом роде, и не закрепляется в генах потомков. И при этом никто из его детей не обладал полноценным бессмертием. Это оставляло мне надежду на то, что вся эта затея флаксанцев с разведением бессмертных суперсолдат не выгорит, ибо я не имею ни малейшего представления, что с ними, если они окажутся такими же, как их отец, делать, а оставлять все на самотек чревато непредсказуемыми последствиями. Хотя, пока непонятно, насколько сильными они в итоге будут, когда вырастут. После уничтожения предыдущего режима сама программа разведения гибридных суперсолдат, на самом деле, их было реально много, просто я зачастую не замечал разницы, уничтожая за раз целые армии, была свернута. А бессмертный заверил меня, что не собирается заполонять всю планету своим потомством, помимо тех 5 флаксанок и 3 землянок, уже были от него беременны. Тем более, что даже 8 матерей за раз, это уже слишком. Еще одной новостью, на этот раз уж точно хороший, порадовал меня глава исследовательского комплекса, когда я пришел туда проведать пленницу. Ребятам удалось независимо от инженеров из коалиции планет повторить их технологию, о которой я им даже не рассказывал, и создать телепатический интерфейс, пока речь не шла о том, чтобы общаться с другими существами мысленно, как это делает Аллен, хотя я не уверен, что это именно технология, а не часть его способностей. Зато вот управление гаджетами перенести на телепатию уже получилось. Это должно было заметно облегчить мне использование подавителя, телепорта и переводчика в бою. А натолкнула их на эту идею, как ни странно, Бритни во время нашего прошлого визита, а точнее то, как она при помощи Бикки смогла отказаться от стандартных интерфейсов и при этом повысить удобство и скорость взаимодействия с техникой. Вероятно, это ущемило инженерную гордость техников, и они захотели показать класс или что-то в этом роде. И последней хорошей новостью стало само объятие, точнее то, как она меня встретила. Еще до того, как она открыла рот, по одной лишь мимике, потому, как воспряли ее плечи, загорелись глаза и распрямилась сгорбленная до этого фигура, я заподозрил неладное. Благодаря моей скорости восприятия я прекрасно видел эту трансформацию от раздавленной, отчаянной пленницы К. На самом деле, не знаю точно к чему, но она определенно сменила режим. Долго гадать о причинах такой перемены не пришлось. Всему виной моя недальновидность и, в общем, я был слишком увлечен Бритни в нашу прошлую встречу и совершенно не подумал о том, каково будет пленнице дожидаться моего возвращения с Земли. Я ведь оставил ее всего на один день, один земной день, и при этом не дал своим людям распоряжения относительно нее, помимо присматривать и держать в клетке, пока я не решу, что с ней делать. Целый год в неизвестности. Ее даже в качестве лабораторной мыши никто не использовал, хотя некоторым очень хотелось изучить ее способности, чтобы не нарушать моих указаний. Ее единственным развлечением были прозрачные стены, через которые она могла наблюдать за деятельностью ученых, но только до тех пор, пока клетку не перенесли в другое помещение. А ведь она даже не знала, что с ней случилось и куда она попала. Я не пришел продолжать допрос ни через день, ни через 2. Никто ей ничего не объяснял и не рассказывал, а спасения, на которое она так рассчитывала, все не было. Это было жестоко с моей стороны. Мне даже стало немного стыдно. Неизвестность, как известно, сводит с ума. «Привет, дорогуша!» Начал со своей самой лучшей улыбки я. Скучала по мне, калейдоскоп эмоций и выражений, промелькнувших на ее лице за какие-то несколько секунд, просто поражал. От тоски, скуки, безнадежности и отчаяния, когда она еще не осознала, кто пришел к ней в гости, к резкому подъему через радость, возбуждение, облегчение и усиливающуюся при этом тревогу и нервозность, а в конце, в ответ на мои слова, она осклабилась, раздраженная и разозленная отношением, но буквально на долю секунды. К этому моменту она уже подключила свой контроль и попыталась принять вид независимый и надменный, как в нашу прошлую встречу. Что же я наделал? Надеюсь, она не сошла тут с ума на самом деле. Обычный человек сознательно может заметить эти микровыражения только при помощи замедленной съемки или если обладает особым талантом к эмпатии, но для меня, все ее старательно сдерживаемые, но отчаянно рвущиеся наружу эмоции были как на ладони. Как правило, я не обращаю на это внимания, не ускоряю свое восприятие в повседневном общении с друзьями и знакомыми, не считываю их невербальные сигналы, но это ведь допрос преступника, совершенно другое дело. Ты, вопреки всем приложенным усилиям, ее ярость таки просочилась в слова. «Все-таки пришел, я боялась, что ты про меня совсем забыл». Она откинула назад свои роскошные волосы. Мои ребята все-таки не изверги и содержали ее в хороших условиях, и приняла асимметричную позу, выставляя на показ практически все свое тело, от идеально выбритых подмышек и едва прикрытой груди, до оголенных ножек. Неплохо. Режим соблазнительницы включен. Как единственный зритель, я оценил ее старания сполна. Все-таки она в этом хороша. Некоторые девушки владеют сексуальной кинематикой своего тела на интуитивном уровне, другие учатся этому годами, поэтому моложавые старушки вроде Бритни и Бойбабы всегда знают, как выставить себя в лучшем свете. Какой именно вариант задействован тут, я не знаю. Как раз про объятия никакой информации Сесил мне не предоставил. «Прости, что заставил ждать, так словно это ничего не значащая мелочь», — ответил ей я. Столько дел, я совершенно про тебя забыл». «Готово». Ее самообладание не просто треснуло, оно разлетелось вдребезги. Раздражение и ярость вышли на новый уровень и враз провали плотину ее самоконтроля. «Забыл», — зашипела она. «Я просидела тут целый гребаный год». Неожиданно вспышка ярости закончилась столь же внезапно, как и началась. Объятие снова взяла себя в руки, и ее искривленные в гневе губы попытались сложиться в самую неискреннюю улыбку, что я когда-либо видел в своей жизни. И снова, умная девочка, понимает, что орать на того, от кого целиком и полностью зависит вся твоя жизнь, затея совершенно провальная. Это даже хуже, чем хамить судье в суде, ведь в отличие от судьи надо мной нет никакой системы или законов, кроме собственных моральных норм, что сдерживали бы меня. Но эмоции оказались слишком сильными, а я, своими комментариями, совершенно не помогал их сдерживать. Всего один день, на самом деле, поняв, что продолжения истерики не будет, заметил я, что, женщина растерялась, ты ведь уже поняла, что это не земля, спросил я ее в ответ, уверена, ты видела этих ребят по телевизору, когда они напали на Нью-Йорк, я дождался ее кивка и только после этого продолжил, и это было всего лишь пару дней назад, я дал ей время осмыслить сказанное. Время тут течет примерно в 1000 раз быстрее, чем на Земле. Поразительно, не правда ли? Я, у нее не было слов. Так что, когда ты отказалась сотрудничать, я просто вернулся на Землю и, ну ты знаешь, провел там один обычный день. Я снова улыбнулся, уже не так дружелюбно, как в начале, и подмигнул ей. И, если тебе нужно еще немного времени на раздумья, мы можем повторить. Нет, это было то, что называют крик души, абсолютно неконтролируемая, непроизвольная вспышка ужаса. Не делай этого, пожалуйста, я не хочу умереть от старости в этой камере, пожалуйста. О, не волнуйся, старение людей с Земли здесь замедляется также примерно в 1000 раз. Обрадовал ее я, тебе понадобится несколько тысячелетий, чтобы состариться тут. Нет, в общем, ты надумала отвечать на мои вопросы, я сделал вид, что тороплюсь и мне не с руки с ней сейчас разговаривать. Просто у меня там контракт на Земле. Нужно слетать к Марсу и это займет месяц или около того. Если ты не готова сейчас, мы можем поговорить, когда я вернусь. Стоит ли уточнять, что это была полная и безоговорочная капитуляция. Объятие быстро подсчитало в уме, сколько времени пройдет здесь за этот месяц на Земле, и после этого решение о сотрудничестве было, наверное, самым простым в ее жизни. Даже если бы ее боссы каким-то невероятным чудом обладали властью и желанием спасти ее отсюда и вернуть на Землю, как долго ей пришлось бы ждать. Любой бы согласился на ее месте. Наверное, проще пойти на смерть, чем на многотысячелетнее заточение. Впрочем, то, что она сдалась на мою милость, вовсе не значило, что она отринула попытки манипулировать мной. Она не только не прекратила свою игру в соблазнительницу, но и пошла дальше. В какой-то момент, когда я признался, что обладаю полной властью над этим измерением и, в общем-то, ее судьбой, она и вовсе начала умолять меня позволить ей стать моей, подчиненной. Наверное, это будет самое нейтральное слово. Она предлагала мне все. Себя, свою сомнительную преданность, свои способности, обещала сделать что угодно. И, черт подери, соблазн принять это предложение был чертовски высок. Она была красива, умна, обладала великолепной силой и готова на все. Только одна маленькая проблема была в ее предложении, я понятия не имел, как мне ее контролировать. Я имею в виду, пока она сидит в подавляющем поле, она бессильна, но стоит ей получить свободу, что помешает ей просто сбежать. Прямо сейчас у флаксонских ученых не было технологий для контроля этой дамочки. Возможно, если я оставлю ее тут еще на год-другой и дам им распоряжение поработать в этом направлении. В конце концов, разве не этим занимается Сесил? Переманивание бывших врагов на свою сторону, при условии, что они обладают высокой полезностью, обычная практика для него. И хотя я не то, чтобы равняюсь на Стедмана, но, я ведь принимаю его тактику и не пытаюсь мешать. Это я позволил ему заполучить в свои руки Синклера. К тому же, я все еще не был уверен в правдивости того, что она мне рассказала. Заманчивое предложение, честно признался я, окидывая дамочку откровенным похотливым взглядом. Но я не могу тебе доверять, мне нужно вернуться за Землю и проверить твою легенду. Нет, пожалуйста, взмолилась она, прижимаясь ладонями к стеклу со своей стороны, не оставляя меня в этой клетке. Я крепко задумался. Если я передам ее Сесилу, то тут и к гадалке не ходи, он ей завербует. Дамочка уже продемонстрировала свою готовность сменить хозяина, и наболтала мне тут столько про свою нелегкую судьбу, что выходило, будто-то бы ее в этот орден чуть ли не силком затащили, а сама она, на самом деле, никогда не хотела быть злодейкой. Это все лидер ордена, весь из себя злобный всесильный демон, от которого она не могла ни спрятаться, ни сбежать, и в итоге вынуждена была пойти на сотрудничество. И это в данный момент важнее всего. Если то, что она говорит про главу ордена и уровень его силы, а главное, кто, предположительно, стоит за его спиной, хотя бы наполовину правда. Как минимум, этот чувак, глава ордена, достаточно силен, чтобы подчинить мистера Ли, победив его астральную проекцию. Это впечатляет. Затишье. Я принимаю твое предложение, обрадовал женщину я. Теперь ты моя, и я очень не советую тебе пытаться обмануть меня. Я, знаешь ли, не очень люблю, когда меня обманывают. Можно сказать, что у меня непереносимость лжи. Клянусь, ты не пожалеешь. Тут же вскинулось объятие, подаваясь вперед всем телом. Хорошо. Я поднялся и подал сигнал своим работникам отключить подавляющее поле. Выходи. Я протянул ей руку. Объятие вздрогнуло, то ли от того, что перестало действовать подавляющее поле, то ли из-за жеста, но быстро взяла себя в руки и попыталась выполнить приказ. Она сосредоточилась, нахмурила свое стервозное личико, как бы подаваясь на стекло со своей стороны. На секунду я забеспокоился, что за год пребывания в камере она утратила свои способности. В конце концов, даже мне понадобилось какое-то время, чтобы восстановиться после первого подобного опыта, но зря. Несколько секунд спустя дамочка свободно прошла сквозь стекло, словно это был обычный воздух. Она судорожно вздохнула, словно все еще не веря, что ее кошмар подходит к концу, потрогала себя за локоть, потеребила край платья, повела плечами. Снова оказаться на свободе было для нее стрессом, который требовалось психологически адаптировать, облизнула губу и, наконец, посмотрела сначала на мою протянутую руку, а уже затем в глаза. И это уже был совершенно другой взгляд, другой человек. Длительное заточение хоть и подточило ее самоконтроль и волю, но не изменило характер. Она почувствовала вкус свободы и успеха, что ее ставка сыграла и шансы в игре повысились. и уже прикидывала новые варианты. Я прямо чувствовал, как в ее голове пульсирует эта дерзкая, безумная идея. Подчинить меня. Она вложила свою тонкую кисть в мою ладонь. Дай угадаю, ты сейчас думаешь о том, чтобы попытаться залезть мне под кожу? Усмехнулся я, взяв ее за руку. Он быстро вздохнула и стрельнула глазками в сторону, лучше всяких слов, подтверждая мои догадки. Конечно, нет я, а сама, нет-нет, да и поглядывала на хлыст, висящий у меня на поясе. Я чуть сжал ее ладонь, не до боли, но, когда ты понимаешь, что на самом деле эта мягкая хватка может в доли мгновения превратиться в тиски, способные в труху раздробить твои кости, и никакая призрачность не поможет, ведь ничто не помешает мне снова поймать ее в подавляющее поле. Что я говорил насчет лжи? Переспросил ее я. Если ты будешь мне врать, у нас с тобой точно ничего не получится. Да, я. Не смело начала она, но в середине фразы вдруг вздернула подбородок и посмотрела мне прямо в глаза, с вызовом. Я подумал о этом. Да, молодец. Тепло улыбнулся я, расслабив ладонь. Видишь, говорить правду не так уж и сложно. Подкрепление. При дрессировке питомцев, то есть я хотел сказать в отношениях, положительное подкрепление, важнее всего. Сначала ты просишь о малом, дорогая, приберись в доме перед тем, как я вернусь с работы, но получаешь откровенно плохой результат, грязная посуда в раковине, обувь посреди коридора. Она вспомнила о просьбе лишь пару минут, когда услышала подъезжающую машину, и только и успела, что убрать со стола. Но это самое важное, ты не злишься, ты улыбаешься и благодаришь ее, и в следующий раз, она сделает это чуть лучше. И это работает во всем и всегда, и в обе стороны, конечно же. Мы не хотим делать что-то, чего не делали раньше, но нам нравится получать похвалу и благодарность. И второе постепенно пересиливает первое. Думаешь, у тебя получилось бы? Продолжил спрашивать я. Через пару долгих секунд мимической паники и судорожных сглатываний она решилась ответить. Нет, никогда. Ты готов, ты слишком быстрый. О, она явно вспомнила тот момент, когда попыталась перетечь из Бритни в меня, еще там, в Тайване. А если бы был не готов, стоял к тебе спиной, был расслаблен или даже спал? Я передал ей насмешливое. Я вижу тебя насквозь, сучка. Одним лишь взглядом. Соблазнять она меня надумала. Тогда, с каким же трудом давался ей ответ на этот вопрос? Наверное, получилось бы. Она замерла, зажмурилась, задержала дыхание. В ожидании удара, наказания, казни. Отлично, огорошил ее я, заставив в изумлении распахнуть глаза. Есть ли какие-нибудь ограничения у твоей способности? Ты встречала кого-то, или что-то, что могло бы помешать тебе? Она тут же оглянулась на камеру, в которой просидела прошлый год. Кроме моего подавителя. Да, некоторые существа, слишком нечеловечные или занятые. Я не могу вселиться ни в мистера Ли, ни в его дракона. Хорошо, подбодрил ее я. Продолжай. Те, у кого сильно измененное, нечеловеческое сознание, существа-монстры, зомби. Она замерла на секунду, словно задумалась, стоит ли ей продолжать. Я не давил и не торопил. И, Сет, он, когда я впервые встретила его, то попыталась подчинить своей воле. Ожидаемо. Было бы удивительно, если бы это было не так. Скорее всего, каждый член ордена хотя бы раз да обломал зубы об их лидера, прежде чем признать свое подчиненное положение. Они ведь суперзлодеи в конце концов. У них там все происходит по праву сильного и никак иначе. Я так понимаю, у тебя ничего не получилось, уточнил я. Да, я не смогла подчинить его разум, я даже не смогла слиться с его телом. Знаешь, почему? Я, возможно, все дело в его шлеме. Он полностью закрытый, даже без прорези для глаз. Не только я, не спящие и все остальные, кто управляет разумами и читает мысли, никто не мог его подчинить. Я думаю, это артефакт. Через него невозможно пробиться ничем. Телепатия, контроль разума, чтение мыслей, магия, ничего. Очень хорошо. Вот теперь я был действительно доволен. Прежде она сказала лишь, что никогда не видела лица Сета, так звали главу ордена, из-за того, что он никогда не снимает свой шлем, но про то, что он не только внешне, но и функционально косплеит Магнета, поведала только сейчас. Твоим первым заданием будет, когда мы с объятия вышли из портала внутри базы агентства, Сесил со своим помощником все еще выискивали меня на огромном экране, транслировавшем изображение с поверхности Луны. Для наблюдателей с Земли, я исчез буквально на несколько секунд, чтобы внезапно появиться прямо у них за спинами. Это снова вызвало переполох у охраны, недовольство у Сесила и почти сердечный приступ у его пугливого заместителя. Появляясь без предупреждения и приглашения, я, что говорится, давал Стэдману попробовать вкус его собственной медицины, и он ему явно не нравился. Впрочем, куда большее беспокойство у него вызывали непонятно как разрешившаяся ситуация с Аллином, ведь он не мог слышать телепатический разговор, и пассажирка, которую я притащил с собой, и которую он явно узнал. И дело было вовсе не в словесном описании внешности преступницы, полученном от Бритни и Самсона. Невинная овечка, как же, силком ее в орден затащили. А про то, что, незадолго до вступления в орден, она взяла под свой контроль всю организованную преступность от Среднего Востока до Израиля, упомянуть дамочка как-то забыла. Причем это не было какой-то сверхсекретной информацией. Про нее, как и про машиноголового у нас в США, знали все, кому нужно знать. Ну или она, возможно, посчитала, что я и так должен знать о ее криминальных подвигах. Впрочем, независимо от того, умолчала ли она информацию о себе намеренно или нет, теперь у нее уже точно нет пути назад. Она рассказала сначала мне, а теперь и агентству слишком много об ордене, его членах, об их способностях, личностях и, что важнее всего, лидере. Не думаю, что ей простят подобное предательство. И это была тревожная информация. Во-первых, орден и правда оказался глобальным объединением самых влиятельных суперзлодеев всего мира. То есть не каких-то случайных психов с улиц вроде доктора Сейсмика, а тех, у кого есть претензии на власть, и кто уже подмял под себя целые регионы. Мистер Ли со своей бандой и драконом главенствовали в Китае и Японии, все местные якудзы и прочие, как это говорится, ходили под ним. Машиноголовый также с армией суперзлодеев собирал в свои жадные ручонки финансовые потоки со всей страны в США. Трехметровая куча мертвых мышц из Польши, под прозвищем «Ходячий мертвец», подмявшая под себя всю преступность в странах Восточной Европы и Прибалтики. Лик, парень с жуткой мутацией головы и чем-то вроде взрывного взгляда, подчинил себе преступность в Канаде, а также конкурировал за влияние с машиноголовым в Северных Штатах. Не спящий, телепат и эксперт по промывке мозгов, господствовал в Египте и Северной Африке. Красноглазый из Бразилии, с которым я уже был отчасти знаком по битве в Тайване, являлся преступным лидером Южной Америки. Разящий богомол, крутая техноброня и, как минимум, сверхчеловеческие рефлексы, царил правил всей преступностью Ирландии, а печально известный своим ужасным английским октобосс, оспаривал власть Аквариуса в океанических глубинах, да и на суше нет-нет, да показывал свои щупальца. Предвестница, весьма безумная колдунья, несколько сотен лет назад успешно провернула захват власти в Амазонии, затем была изгнана, но не оставила надежд вернуть трон. И, конечно же, моя лживая подруга Объятия управляла преступностью на территории от Среднего Востока до Израиля. Из всего этого списка я лично был знаком с машиноголовым и его подручными и по прошлой жизни помнил пару стычек с октобоссом, еще одним самопровозглашенным завоевателем земли, прибывшим к нам из другого мира. Со всеми остальными мне еще никогда не приходилось сталкиваться лично, но они не вызывали у меня особого беспокойства, чего нельзя было сказать про загадочного Сета, происхождение которого окутано тайной, но который достаточно силен, чтобы заставить всех этих суперзлодеев плясать под свою дудку. По описанию Объятия это был здоровенный накачанный мужик, который так любил свои мышцы, что всегда ходил с голым торсом, но при этом так ненавидел свое лицо, что никогда не снимал с головы ведро. Вдобавок к уже известной мне сопротивляемости всяким магическим и ментальным штучками, Сет обладал огромной физической силой и все на этом. По словам Объятия, он никогда не демонстрировал никаких других суперспособностей, кроме подавляющей физической мощи и стойкости к воздействию на его разум. Этого ему было достаточно, чтобы голыми руками скрутить любого, кто, как он считал, был слишком дерзок или недостаточно почтителен к нему, и он делал это довольно часто, ведь ему приходилось руководить самыми злобными и жестокими отморозками со всего мира. Как я и приказывал, Объятия рассказала все это людям Сесила, и про свои предположения, что своей ментальной стойкостью он обязан снаряжению, тоже молчать не стала. Его шлем, который также был связан позвоночным каркасом с массивным металлическим поясом, который поддерживал его облегающие штанишки, защищал его от всего, с чем он не мог бы справиться при помощи своих мускулов. Но для меня это, в общем-то, было неважно. Да и в целом, не похоже, чтобы этот парень мог стать для меня проблемой. Уж чем-чем, а грубой силой Вилтрумита не напугаешь. Он может и силен настолько, чтобы заставить объятия и всех остальных злодеев бояться его до мокрых штанишек, но я прекрасно помню вопли предвестницы, что они все это время сидели на жопе ровно, потому что боялись моего отца, а теперь повылазили, считая, что без него, их некому будет остановить. Что ж, я покажу им всю глубину их ошибки. Чуть позже в кабинете главы агентства. «Неплохо, парень», — воскликнул Стэдман, когда мы остались вдвоем. После допроса объятия он был доволен, словно кот, вернувшийся домой после случки. «Не знаю, как ты уболтал эту цыпочку, но она рассказала нам больше, чем все остальные пленные вместе взятые. У агентства и правда имелся в распоряжении свой способ противодействия существам вроде объятия, за что им следовало благодарить зеленого призрака, а точнее, ту штуку, что была источником его способностей, и которую им удалось хорошо изучить в свое время. И поскольку злодейка уже изъявила желание сотрудничать, ученые агентства уже начали работать над тем, чтобы создать для нее ошейник, который она не смогла бы сбросить, став нематериальной. «У меня талант обращаться с женщинами», — самодовольно ответил я, а Сесил не только с готовностью поддержал мою нехитрую шутку задорным смехом, но еще и достал из шкафа бутылку красного вина. «Уже продумал следующий шаг, теперь мы знаем месторасположение их баз», — начал он, покручивая пока запечатанное изделие в руках. «Индонезия, Египет и океаническое дно. Наверняка они прямо сейчас собирались там и обсуждают план нападения на нас. Но нам больше не нужно сидеть в неведении и ждать, когда они нанесут по нам удар. Мы ударим первыми. Один день на проверку данных и подготовку команд. И надеюсь, ты в деле». «Объединение суперзлодеев со всего мира, планирующих захватить планету», — усмехнулся я. «Этот как раз то, что я имел в виду, говоря об экстренных случаях». «Прекрасно, тогда», — он хмыкнул, задумчиво посмотрев на бутылку в своих руках. «Выпьем ее после того, как уничтожим Орден. А теперь, что там с тем парнем в космосе?» Его встречи с Ноланом обычно шли по другому сценарию. Он вернул бутылку в шкаф. «Наверное, оно и к лучшему, что отец никогда с ним не говорил», — ответил я. «Этот парень, его зовут Аллен, и он из межгалактической организации, которая вроде как пытается противостоять Вилтруму». «Сразу две отличные новости за день», — удивился старик. «Слишком хорошо, чтобы быть правдой». Он уставился на меня взглядом бывалого параноика. «Ну давай, рассказывай, в чем подвох». «Ты прав», — согласился я. «На самом деле, он просто перепутал Землю с Уратом, который должен был проверять. А Земля была у него помечена, как запретная зона, куда не стоит соваться». «Из-за твоего отца», — нахмурился Стэдман. Я кивнул. «Это так они противостоят Вилтруму, просто убираются с его пути». Я подумал о том же. Понимающе вздохнул я. «Не похоже, чтобы у них было достаточно сил, чтобы оказать реальное воздействие или по-настоящему защитить миры, периферийные вроде нашего в особенности». Теперь старик уже не был таким довольным, как минуту назад. «Но этот пришелец показался мне достаточно сильным», — как бы нехотя попытался найти положительную сторону он. «И, к сожалению, Аллен исключение, а не правило», — тут же огорчил его я. «По крайней мере, он подтвердил то, что мы знали о Вилтруме». Я рассказал ему свою историю, теперь осталось ждать, что скажет его начальство. Захотят ли они помочь Земле, зная, что на нас нацелился Вилтрум? «Ты предложил коалиции союз?» — вздернул бровью Стэдман. «От лица всей Земли?» — в его голосе так и звучало. «А немного ли ты на себя взял, парень? Если найдешь союзников получше, скажи мне». Не полез в карман за ответом я. «Или может у тебя в шкафу, рядом с вином, завалялась армия другая бойцов, способных выйти на орбиту и присоединиться к такому сражению?» Примечание. Орден. Бой Баба 2. Это нынешняя подружка Холли, и, очевидно, она еще не стала злодейкой, поскольку сама Холли не умерла. Вместо нее у нас предвестница. А не Степа Хиатов Йоу. Остаток моего дня прошел без происшествий. Я воспользовался этой редкой возможностью, чтобы помаяться бездельем и немного поработать над видео для своего Патреона, но в основном все же бездельничал за компом, вспоминая после годового отсутствия, на чем остановился в играх. Ведь далеко не факт, что мне удастся отдохнуть завтра с Уиллом и остальными. Не хочется, конечно, нарушать данное обещание, но разборка с орденом важнее похода в боулинг. Через несколько часов, увидев в вашингтонской ленте новостей знакомую фигурку в розовом костюме, я вспомнил про Титана и созвонился с Евой, чтобы узнать, как прошло ее маленькое приключение с огромным каменным негром. Титан, как я и ожидал, не смог ничего противопоставить универсальной способности Евы. Максимум, на что его хватило, это швырнуть в зависшую вне досягаемости его кулаков девушку пару булыжников, и быстро лишился своей каменной скорлупы, оказавшись вместе со своими подельниками в руках преследовавших его копов. Точнее, полиция занялась дружками Титана, а вот его самого Еве пришлось лично транспортировать в тюрьму, ведь гигант сам признался копам, что порвет наручники и сломает им тачку, как только Ева оставит их наедине с ним. Да, хитрожопый бугай сходу приметил в Еве легкую цель для своих интриг и использовал эту возможность, чтобы попытаться ее разжалобить. Рассказал девочке про ужасного машиноголового, про свои неподъемные долги, про то, что его заставляют участвовать в криминале против его воли, угрожая жене и дочке, что перебиваются с хлеба на воду, пока папочка таскает из ювелирок алмазы. Это сработало со мной в прошлом мире и сработало с Евой в этом. Нет, Ева не отпустила Титана, хотя он и не просил, но после всех этих откровений разрывалась от невозможности найти идеальное решение для всех. Даже в более зрелом возрасте, повидав всякого, Ева была из тех сострадательных людей, которые к 30 годам вынуждены идти психотерапевту, чтобы он научил их быть хотя бы немного эгоистичными. Конечно, у нее нет, и не может быть с ее-то способностью, проблем с карьерой, деньгами и прочим, но ушлый мудак, надеющийся использовать ее отзывчивость, нашелся уже сейчас. Только нужно ему, не чтобы Ева уступила возможность выслужиться перед боссом, выгодного клиента или еще что-нибудь в этом роде, а чтобы обманутая девочка сунула свою прелестную голову в самое пекло, прямо в пасть льва, причем совсем не фигурально. «Ты ведь не собираешься делать ничего глупого?» Внутренне передернувшись от воспоминания о встрече с неправильным каджитом, спросил Еву я. «Даже не знаю, есть ли у меня шансы против него сейчас. Кошак отделал и меня, и всю новую команду защитников во главе с Самсоном, словно детей. Он мог бы нас убить, черт подери, но просто не счел достойными этого. Нет, конечно, нет», слишком поспешно ответила девушка. «Я просто, не знаю, я чувствую, что могла бы сделать больше и...» Она оборвала свою речь тяжелым вздохом. «Не верь всему, что говорит этот тип», сказал ей я. «И не забывай, что он сам выбрал этот путь. С его способностью он мог бы найти кучу легальных способов зарабатывать деньги, да хоть к плащам пойти. Но он решил, что проще отнять чужое, чем зарабатывать свое, и получил то, что заслуживал. Я не дура, Марк», огрызнулась Ева. «Я понимаю, что он преступник, но я видел район, в котором живет его семья, а этот, машиноголовый, у него свое собственное здание в центре города, при том, что все знают, чем он занимается, и никто ничего не делает. Хотел бы я иметь простой и понятный ответ на этот вопрос. Просто пообещай мне, что не сунешься туда, по крайней мере, без меня, хотя бы пару дней, детка, а потом машиноголовый пойдет ко дну вместе со всем их гребаным орденом. Возможно, я и рассказал бы ей о намечающейся заварушке, но я не настолько туп, чтобы оглашать такое по незащищенной линии, когда среди наших противников человек, ХМ, существо, у которого вместо головы компьютеры, который известен именно своей способностью сбора и анализа информации. Только повесив трубку, я вдруг понял, что кое-что не складывается. А какого черта Титан, один из сильнейших бойцов машиноголового, вместо того, чтобы быть на низком старте для выполнения планов ордена, грабит ювелирку в Арлингтоне? Объятие соврало мне о причастности американского главаря мафии ордену, или же кто-то из них, Титан или машиноголовый, действует независимо? В целом, это не такая уж и большая проблема, я бы даже сказал, это хороший знак, разобщенность ордена нам на руку. С этими мыслями я лег спать, хотя я и могу бодрствовать довольно долгое время, регулярный сон все-таки предпочтительнее. В 6 часов утра, как раз, когда спится слаще всего, биппер разразился тревожной трелью, вырывая меня из эротического сна с участием Аптья, Бритни и почему-то Бой Бабы разом. «Черт подери, разве ты не говорил, что у нас есть день?» – проворчал спросонья я, принимая вызов. «На это нет времени». По одному лишь тону старика было понятно, что основной план пошел по всем известному месту. Орден опередил нас, США. ДС, госпиталь агентства, палата Красного Вихря. Даже самые сильные из героев, легендарные защитники Земли, время от времени оказываются на больничной койке. И хотя из всей команды Олег Краснов, также известный как Красный Вихрь, получал травмы реже прочих, сегодня была именно его очередь отбывать незапланированный отпуск в госпитале. Впрочем, Зеленый Призрак и Темнокрыл ныне также отдыхали на скамейке запасных. Обычно он был настолько быстр, чтобы избегать практически любого урона, и об этом мало кто знал, так как он редко получал значимые удары, обладал достаточной прочностью, чтобы не считаться обладателем хрустальной челюсти даже среди героев с силовым типом способностей. Но в этот раз ситуация была исключительная. В попытках спасти всех, кого только сможет, Олег сам, раз за разом, забегал в пламя взрыва. И хотя способности обычно защищали его как от трения, так и от высоких температур, когда дело доходило до контакта с огнем, но всему есть предел. Последствиями его геройства, помимо спасенных жизней, стали обширные ожоги всего тела, в основном спины, и многочисленные повреждения мышц и связок ног от перенапряжения. Большая доза обезболивающих и снотворного, без которого герой не мог уснуть, были причиной того, что он едва не проспал собственную смерть. Ему снилось, что у них с Ольгой, Аквариусом и Акварией двойное свидание во дворце его друга на дне океана. Во сне ни он сам, ни его девушка не находили странным ни то, что могут дышать под водой, не то, что они почему-то решили обменяться партнерами на свидании. Но, когда Аквария, жена его друга Аквариуса, начала душить его своим огромным, похожим на донного червяка, языком во время страстного поцелуя, Олег все-таки заподозрил неладное. К собственному удивлению, проснулся герой не на больничной койке, лежа на животе, единственная доступная ему из-за ожогов позиция, а на полу, в какой-то луже, а мокрая и тяжелая подушка давила ему на лицо, мешая дышать. Олег дернулся, сбрасывая с себя больничные простыни и подушку. В лицо ему тут же ударила струя воды из установленной под потолком системы пожаротушения, а в спину жуткая боль от растревоженных водой и падением с кровати ожоговых корок. Задыхаясь от нахлынувших на него острых ощущений, русский бегун поспешно перевернулся на живот и, поскальзываясь на мокрых ладонях, попытался встать. Не с первой попытки и через отвратительную боль в ногах, но у него это получилось. Теперь нужно было понять, что происходит. Запах гари, работающая система пожаротушения и сирена явно указывали на пожар в госпитале, но, какого черта, его ведь могли просто бросить умирать в палате, где весь персонал. Познайте ярость топки. Донесся до его слуха яростный вопль из коридора. Дерьмо, тихо прошипел Олег. Он знал этого парня, и это знакомство было не из приятных. США, Нью-Йорк, здание Цапис Инцорпоратит. Плащи. Так называли себя члены самой крупной и самой успешной коммерческой организации супергероев в мире. Хотя, называть их героями было не совсем корректно, ведь геройствовали они не бескорыстно. Плащи являлись наемниками. Получали зарплату от корпораций, имели страховку, профсоюзы, обеденные перерывы, официальные выходные и оплачиваемые отпуска. В общем, все то, что есть у обычного служащего, но чего нет у настоящих героев. От обычных гражданских их отличало то, что их работа состояла в том, чтобы сражаться с суперпреступниками. Именно они были теми, кто постоянно приходили на выручку полиции, чаще всех остальных предотвращали ограбления и буйство мелких фриков на улицах Нью-Йорка. Охранные контракты с Цапис Инцорпоратит подписывали крупнейшие коммерческие предприятия, банки, музеи, торговые центры, казино, в общем все, кто мог за это заплатить, иногда даже целые города. Первое, о чем думают большинство недавно открывших в себе силы талантливых и амбициозных новичков, неплохо было бы стать плащом. Слава, приключения, деньги – это универсальный путь ко всем этим пунктам сразу. Стоит ли удивляться, что помимо обычного народа плащи также пользовались большой популярностью у организованной преступности? Если вы решитесь провернуть ограбление века в Нью-Йорке или любом другом крупном городе США или Канады именно с плащами, вам, скорее всего, придется иметь дело. Для злодеев всех мастей они были как кость в горле, иногда даже омниминные защитники не стеснялись попросить помощи у плащей. Поэтому не было ничего удивительного в том, что главное здание Цапис Инцорпоратит стало одной из целей ордена в эту ночь. Ради того, чтобы избавиться от этой кости в горле, даже такие давние соперники, как Лик и Машина Головы, лидеры двух крупнейших преступных синдикатов Северной Америки, готовы были на время забыть личные разногласия и объединить усилия. Рабочий день у плащей еще только начинался. Ночные патрули и смены уже готовились отправиться на заслуженный выходной, а их коллеги только подъезжали к закрытой стоянке, когда буквально за несколько секунд во всполохах зеленой энергии прямо перед главным входом в здание появилась небольшая группа людей, или не совсем людей. Болт и Суперпатриот, одни из самых старых и опытных героев организации, первыми заметили неладное, но было уже поздно. «Берегись!» Только и успел воскликнуть звездно-полосатый герой-киборг, когда поток взрывной энергии ударил прямо в укрепленное стекло вестибюля. Это стекло могло выдержать несколько очередей из штурмовой винтовки М-16, но перед мощью суперзлодейкой атаки спасовало сразу же. Неплохо, оценил выступление своего заклятого соперника машина головы. Лик же только насмешливо фыркнул, опуская обратно свой шлем с тремя, по одному для каждого глаза, окулярами, и задрал вызывающие подбородки. «Твоя очередь», — говорил этот жест, на что машина головы просто отдал команду броситься в бой своим приспешникам, возглавляли которых Титан, уже вытащенный изотопом из тюрьмы, сковывающий тиранный магманьяк. Так начался самый худший со времен нападения на Цидень в истории плащей. США. Секретная тюрьма агентства глобальной защиты. Побег века начался незаметно. Изначально не было ни подкопа, ни штурма, ни даже завалящей драки на проходной. Просто один из двух охранников, дежуривших возле камер с Полом Ча и мистером Ли, вдруг достал табельное оружие и прикончил своего лучшего друга, с которым бок о бок проработал 20 лет. Это действие не укрылось от внимания близнецов-маулеров, которые все-таки попали сюда после своей прошлой стычки с Темнокрылом, хотя и знатно отделали героя в процессе. «Эй!» — пихнул один из них другого. «Смотри, а черт, Джек!» В голосе громилы проскользнула неподдельная грусть. «Майло, какого черта?» Последнее было уже обращено живому охраннику, что как раз проходил мимо их камер. «Я!» — растерянно отозвался тот, словно только что осознал происходящее. Он оглянулся назад, шокированным взглядом уставившись на расползающуюся из-под их общего с другом стола лужу крови. «Я не знаю, Господи Иисусе, что я наделал!» Внезапно его поведение снова изменилось. Вскинутые было в панике руки расслабились, а спина, наоборот, распрямилась, во взгляде, обращенном на близнецов, появилось презрение. «Заткнитесь вы, два идиота, не мешайте мне, не привлекайте его внимание». Он отвернулся от их клетки и пошел дальше, доставая с кармана электронную карту-ключ. «Нет, брат», — спокойно заметил один из близнецов, кто-то взял Майло под контроль. «Это побег», а затем уже громче, в спину охранника. «Эй, ты, кто бы ты ни был, освободи нас тоже, заткнитесь». Фигура охранника покачнулась, словно марионетка пыталась вырваться из нити кукловода. Если у него случится инсульт, никто никуда не сбежит. Так, пошатываясь из стороны в сторону, он дошел до камеры мистера Ли. «Не спящий», — прищурился старый китаец. «Давай быстрее», — выкрикнул из соседней камеры один из полов. «Я уже не могу тут сидеть», — вторил ему другой клон. «Выпусти меня», — поторапливал третий. «Тебе стоило бы поучить своего мальчишку уважению», — проскрипел устами Майло не спящий, прикладывая свой ключ к камере мистера Ли, но времени на то, чтобы устраивать сцены, у него и правда уже не было. С момента убийства охранника прошло уже 37 секунд, а это значило, что отряд быстрого реагирования вот-вот должен был ворваться в коридор. Он успел отворить также камеру дубли пола, когда люки в потолке коридора открылись и внутрь посыпались вооруженные агенты со штурмовыми винтовками и в полной защитной экипировке. «Нет!» — воскликнул вдруг один из маулеров, тот, кого опечалила смерть первого охранника. «Не стреляйте в него, он под контролем». Естественно, никто его не послушал. Солдаты видели, что охранник способствует побегу заключенных, и у них были четкие инструкции на этот счет. Жизнь одного охранника, даже если он действует против своей воли, не стоит риска. В конце концов, все они подписывали особый контракт прежде, чем сюда попасть, и получали хорошую надбавку за суперриски. «Да что с тобой не так?» Даже второй маулер не понял брата. «Совсем раскис здесь». Тем временем изрешеченное двумя очередями сразу тело охранника отлетело прочь от открывающейся двери, но дело уже было сделано. В следующую секунду на свободу начали вырываться десятки клонов разъяренного суперпреступника. Многие из них погибали под пулями, одни прикрывались другим, толкали вперед собственные трупы, но прорывались к врагу. И среди этой кучи нашелся один, кто подобрал ключ-карту погибшего охранника и под шумок бросился открывать все клетки подряд. Побег приобретал характер массовый, бесконтрольный и абсолютно беспощадный. Глава 62. США. Вирджиния. Арлингтон. Дом Грейсонов. Они напали на тюрьму, тут же предположил я, вскакивая с кровати и на ходу облачаясь в костюм, который теперь спокойно хранил дома, поскольку надобность в скрытности отпала. На тюрьму, на Пентагон, на Белый дом, на штаб плащей, даже на гребенную Атлантиду. Сесил был явно на взводе, он практически кричал в свой микрофон на другой стороне, и с каждым словом все громче. Они напали везде, соответствуют статусу Всемирного объединения суперзлодеев, что я могу сказать, хотя большая часть атак все-таки по целям в США, а нападение на Атлантиду, наверное, чтобы связать боем Аквариуса, одного из трех боеспособных сейчас защитников. Пентагон и Белый дом в свою очередь вынудит агентство распылить силы, что облегчит освобождение пленников из тюрьмы, а плащи, чтобы их не вызвали на помощь. В принципе, все логично. Неосознанно я уже ускорил свое восприятие и все эти размышления не заняли у меня и секунды времени. Понял. Отрапортовал я, уже готовый к бою. Могу телепортироваться в любую точку мира, где я нужнее всего. Пентагон. Ни на мгновение не задумавшись, ответил Стэдман. Гребаная куча гнилого мяса громит Пентагон и Белый дом. Да его два раза в году перестраивают, хмыкнул я, отдавая мысленную команду телепорту. Черт, они уже здесь. Неожиданно наушник захлебнулся треском. Сесил. Не на шутку встревожился я. Сесил. Черт, будет хреново, если старика убьют. До этого момента я даже как-то не задумывался о таком варианте. Подсознательно воспринимал Стэдмана с его умением соваться в каждую зловонную лужу, но при этом всегда оставаться сухим, эдакой незыблемой константой. Словно это не я, а он был неуязвимым сверхчеловеком. Активирую телепорт, мир на мгновение моргает зеленым, и я оказываюсь в 100 метрах над поверхностью потомака, разделяющего Пентагон и Белый дом. Какого хрена? Я с шоком уставился на свой телепорт. Я ведь хотел телепортироваться внутрь по координатам, которыми уже неоднократно пользовался. Странно, еще вчера я без проблем мог открыть портал хоть в кабинет Сесила, а теперь, как будто что-то помешало мне телепортироваться ближе определенной зоны. Неужели агентство уже закончило разработку своей антителепортационной установки? А ну да, у Ордена ведь тоже есть свой способ быстрой доставки неприятности. Тот дружок машиноголового, что удивил меня способностью датировки золота, изотоп. Теперь понятна поспешность запуска защиты. Я огляделся, оценивая обстановку. Теракты, покушения и просто безбашенные фрики, устраивающие набеги на правительство хотя бы раз в несколько лет случаются в каждой крупной стране. И, как и в школьной стрельбе, США были рекордсменами по количеству таких инцидентов на единицу времени. Так что ордену, у школы у них такие высокие амбиции, нужно хорошенько постараться, чтобы выделиться на фоне прочих. И пока у них неплохо получалось. В стенах здания президентской администрации зияли пробоины, и от развалин валил густой дым, словно там разлили напалм, что могло быть не так уж далеко от истины, учитывая три боевых вертолета, атакующих плохо различимые в дыму цели на земле. С другой стороны реки происходило примерно то же самое, только уже со штаб-квартирой Министерства обороны. Внезапно из дыма над Белым домом выпрыгнула зеленая фигура. Пулеметчик одного из вертолетов успел поймать ее очередью, но особого эффекта не добился, броня суперзлодея легко выдержала это испытание, а активированный джетпак за спиной успешно нивелировал останавливающее действие пуль. В наивысшей точке прыжка богомол, а это был именно он, завис на секунду, раскинул в стороны руки и загорелся ослепительной вспышкой. Честно говоря, это выглядело абсолютно нелепо, словно сцена из могучих рейнджеров или каких-нибудь феечек Винкс. Но тем не менее, это была его сильнейшая атака, его, так сказать, суперприем и довольно эффективный. Лучи зеленого света били из чего-то вроде излучателя, как реактор железного человека, в центре нагрудной пластины его брони. Вроде бы и не лазер, но точно и необычный свет, каким-то образом он воздействовал то ли на пилотов, то ли на саму технику, отчего машины начали заваливаться в бок. Этому парню стоило назваться светлячком, а не богомолом, но, наверное, это недостаточно круто для суперзлодейского прозвища. Мертвец. Вдруг ожил наушник голосом Сесила. Судя по тяжелому дыханию, он кричал на бегу. Марк, займись мертвецом. Он прорывается в Пентагон. «Убей эту тварь, да я ими всеми сейчас займусь», — с непроизвольной улыбкой подумал я. Не думал, что так обрадуюсь тому, что старикашка еще жив, но в первую очередь богомол, что так опрометчиво решил полетать, не имея крыльев. Он так подставился с этим своим прыжком, было бы греховно упускать такую возможность. До недавнего времени у нас практически не было информации относительно этого парня, аналитики считали, что он просто человек в высокотехнологичной броне, но благодаря объятию я знал, что и без своего костюма богомол обладает нечеловеческими рефлексами и силой, а потому бил, не сдерживаясь. К чести зеленого косплеера, он сумел заметить мое приближение и прямо в падении извернуться и махнуть в мою сторону клинком, встроенным в правую руку его костюма. Вот только лезвие меча лишь бессильно разбилось о вилтрумитскую плоть, а в следующее мгновение уже моя рука испытала на прочность его стилизованный под голову насекомого шлем. Удар пришелся точно по центру щитка, прямо промеж двух огромных глаз. Очевидно, материал шлема был намного прочнее обычной стали, иначе парень просто умер бы под огнем крупнокалиберного пулемета, но, честно говоря, я не заметил особой разницы. Металл скрипнул жалобно и вмялся внутрь под моим кулаком. Стекла треснули, разлетаясь в стороны под давлением, наружу показались провода, видимо у него там был какой-то интерфейс, вздувшийся и налитый красным глаз, кровь и осколки костей. Это было просто, уже не злодей, но обычный труп с месивом вместо головы, он оказался намного слабее, чем я думал, полетел обратно к земле. Там, в дыму среди обломков и парочки дымящихся танков, можно было заметить дружков убитого, что предавались излюбленному развлечению врагов Америки, пытались убить ее президента. Как и многие другие в Ордене, богомол имел свой собственный клуб подсосов и подражателей, что одевались примерно, как он сам, только похуже. Именно с ними вели бой защитники Белого дома. Я стряхнул с кулака кровь и остатки мозгов убитого. Мое первое сознательное убийство человека, вдруг понял я. Не то чтобы это как-то сильно отличалось в моем мировоззрении от убийств флаксанцев, которых я совершил немало, или любого другого разумного существа. Просто до сегодняшнего дня все время как-то не доходило до крайности в отношении людей. То репутация героя, то причастность целей к правительству, что-то всегда останавливало мою руку от нанесения смертельных увечий людям. А теперь, да мне плевать, этот парень был ублюдком, убийцей с огромным послужным списком. С законом у меня проблем из-за него точно не будет. Я, блядь, президента защитил, о таком героические фильмы снимают, а сам я, готов убить еще тысячу таких же. И пусть, сука, знают, что бывает с теми, кто переходит дорогу непобедимому. Нужно что-то делать с этой дебильной несправедливой системой. Помнится, еще в прошлом мире Титан хвастался мне, что, проиграв в бою Суперу, он всего лишь окажется в тюрьме, но не умрет. Он приводил это как одну из причин выбирать стезю злодея, но не героя. Мол, у суперпреступников, как это ни странно, ниже риски и смертность на работе, чем у супергероев. Оставив охрану Белого дома разбираться с остатками личной армии богомола, я устремился к Пентагону. Сесил просил разобраться с прорывающимся к ним ходячим мертвецом. И судя по тону, сделать это нужно как можно скорее. Ближайшая ко мне стена пятиугольника была пробита насквозь, словно кто-то проделал себе путь сквозь нее голыми кулаками. И так оно скорее всего и было. Путь из бетонных крошек и раздавленных человеческих тел вел под землю, к тайной базе агентства. А ведь я говорил Сесилу, секретность у них совершенно ни к хую. Я влетел в дыру, думая, что готов к тому, что там меня ждет, к бою с польским аналогом чудовища Франкенштейна, но был неприятно удивлен тем, что увидел за первым же поворотом. По факту это таки был живой мертвец, только не тот, которого я ждал. В окружении десятка изодранных тел в военной форме, и, черт подери, некоторые из них еще были живы, стояла хорошо знакомая мне по бою с отцом фигура синклеровского реанимина. Крови и внутренностей было так много, что их вонь перебивала даже запах гари от активно разгорающегося пожара. Краем глаза я успел заметить девушку с лейтенантскими нашивками, пойманную в ловушку между чудовищем и обвалившимся коридором, но в следующее мгновение мне было уже не до нее. Тварь меня заметила и сразу же, не раздумывая, если она на это вообще способна, бросилась в атаку. Какого черта? На ускорении я пропустил мимо своего лица обляпанные кровью серые пальцы, все еще пытаясь осознать происходящее. Нет, в том, что именно зомби-киборг убил тех, кого должен был защищать, никаких сомнений, Нет, но почему? А понятно. Я наконец заметил, что головной щиток твари раздавлен в задней части, а на его плече виднелась отметина, по форме напоминавшая человеческую челюсть. Огромную такую челюсть, в которую при желании можно было бы запихать человеческую голову целиком. То есть этот киборг успел подраться с ходячим мертвецом, но из-за повреждения управляющих систем начал бросаться на всех подряд. Металлические зубы дохлого вояки щелкнули у меня перед носом, намекая, что сейчас не самое подходящее время для раздумий. И правда, в чем бы ни была причина, эту тварь нужно просто вырубить и двигаться дальше. Сказано, сделано. Реанимины были весьма сильные и быстры. Синклер не за просто так получил должность в команде Сесила вместо пожизненного заключения, но поодиночке они не представляли для меня опасности. К тому же мертвяки не блистали интеллектом, они действовали словно дикие животные. Я позволил скрюченным пальцем твари еще раз просвистеть мимо своего лица, а затем нанес ответный удар в район челюсти. Голова реанимина оказалась прочнее, чем у богомола, а нечувствительность к боли позволяла атаковать в совершенно любой ситуации. Но скорости ему все-таки не хватало, просто, нужно быть аккуратным и не давать ему вцепиться в себя ни зубами, ни пальцами. За первым ударом пришлось добавить еще 4. Полностью затих неупокоенный мертвец, только когда я окончательно разворотил его череп и забрался руками прямо в мозг. Точно, самый надежный способ вывести этих зомби из строя точно такой же, как в кино, размозжить им мозги. Ну и мерзость, уже несколько подгнившие мозги реанимина были менее приятными на ощупь, чем мозги богомола. Не то чтобы мне понравилось копаться в мозгах богомола, но все же, он хотя бы не смердил тухлятиной. «Беги отсюда!» — шикнул я на девушку офицера, благо теперь путь наружу был свободен, ей нужно было лишь перебраться через гору из трупов ее коллег, а сам рванул дальше. США. Секретная тюрьма агентства глобальной защиты. Местонахождение засекречено. У меня плохие новости. Спокойный голос робота никак не согласовывался с ужасной ситуацией, в которой оказался он сам и все остальные защитники тюрьмы. А правда, абсолютно неискренне удивился Рекс. Ребята, вы слышали, у робота плохие новости. Что бы это могло быть? На последних словах он высунулся из-за обвалившейся стены, ставший импровизированным укрытием для него самого и еще 3 рядовых охранников тюрьмы, и метнул в сторону противников горсть заряженного кинетической энергией битого камня и прочего мусора. Ответом ему были ругань на китайском и беспорядочная пальба из штурмовых винтовок, что совсем недавно были в руках солдат, а теперь перекочевали в руки многочисленных клонов дублипола. «Подкреплений больше не будет», не обратив внимания на сарказм товарища, сообщил робот. «Что?» – опешила одна из копий Кейт, помогавшая ребятам здесь в то время, как десяток других устраивали семейную драму с братом. «Но вы ведь обещали».